Глава 36. Бобби. Уличная тюрьма была набита битком, но не ее людьми. По углам стояли лаконийские охранники с оружием наперевес, следя и за толпой, и за пленными. Над головами то и дело жужжали дроны. С другой стороны стальной сетки сидели бедолаги, ожидающие суда или приговора. Бобби поглубже засунула кулаки в карманы простого серого комбинезона. Человек в глубине самой нижней клетки слева немного напоминал Холдена, но не настолько, чтобы она решила, что это он. Даже если Холден у них, его вряд ли поместили бы здесь. Эта тюрьма больше предназначена для демонстрации, публичные акции нового поколения. Всех, кто что-нибудь значит, службы безопасности будут держать в другом месте. Она до сих пор надеялась. Надежда еще никому не повредила, но не в этом случае. «Пинчешви сталесла», — пробормотал себе под нос человек рядом с ней. Она уже достаточно времени провела среди астеров, чтобы это перевести. Бедняги, не повезло им. У произнесшего эти слова были длинные темные волосы с проседью и кислое, как старый лимон, выражение лица. Бобби только улыбнулась в ответ в знак согласия. Не слишком подходящее место, чтобы высказывать вслух что-то про лаконийцев. Оказалось, она правильно сделала, что промолчала. «Это все чертово подполье, да?» — продолжал он. «Мало им того, что творится, так решили уничтожить всю нашу станцию». Бобби почувствовала, как улыбка на лице застывает. Гнев в глазах соседа был направлен не против захватчиков, которые пробили их оборону, вторглись и захватили власть. Нет, он злился на тех, кто с ними сражается, на нее. «Тяжелые времена», — сказала она, — «ведь дроны могли их прослушивать». Бобби направилась в северную сторону барабана. Прямая линия солнечного света над головой. Далеко позади остались руины разрушенных инженерных палуб. На людях легко можно выдать чувства. Теперь лаконийцы были повсюду. Посты усилены вдвое, и на всех лицах Бобби видела страх. Лаконийцы боялись, что контроля над станцией недостаточно, чтобы остановить сопротивление. Местные боялись карательных мер лаконийцев, а сама она боялась быть узнанной, и еще, что разрушила то, что не в силах поправить. Сеть Сабы сумела широко распространить предупреждение о взрыве. Число жертв оказалось не слишком большим. Бобби слышала, что всего десяток человек, большинство лаконийцы, но трудно сказать, правда ли это. Астеры с молоком матери впитали запрет портить системы жизнеобеспечения. Он глубоко заложен во всей их культуре. Она не учла символического значения своего плана. Чего стоило Саби и Катрии пойти на такое? Для Бобби они выполняли разведку и прикрывали группу. Для астеров это значило, что они не принимают лаконийских законов, даже если неповиновение — это смерть. И если не все на станции готовы подписаться на это, она их не осуждала. Справа на травянистой лужайке шел школьный урок. Учитель рассказывал детям о почве и насекомых. Мимо Бобби проехал велосипедист, посигналил, давая знать о своем приближении, чтобы уступили дорогу. Все так же, как до Дуарте, Трехо и Сингха. Неизвестно, сколько из встреченных ею людей сдали бы Бобби властям, если бы узнали. Многие ли одобрили бы? Но об этом никак не спросишь. Жизнь под каблуком диктатора сломала любое общение, даже личное. Вторжение так или иначе нанесло рану каждому, в немалой степени и ей самой. Звякнул ручной терминал, и она с опаской вытащила его из кармана. Сообщение от Алекса. Весь текст. Когда у тебя будет минутка? Подполье по-прежнему пользовалось шифрованными запасными каналами. Службы безопасности не увидят этого сообщения в своих логах, но в случае, если Бобби схватят или кто-то заглянет через плечо, текст должен быть нейтральным. Тесные помещения и коридоры Сабы оставались единственным местом, где они могли говорить свободно. Вся остальная Медина стала теперь территорией подтекстов. Бобби отыскала лифт, он понес ее вглубь барабана. Вход в альтернативную станцию Сабы совсем недалеко, но надо быть осторожной, проверить, что никто не идет следом. Их свобода теперь хрупкая, как мыльный пузырь. Если лопнет, назад не вернешь. Когда Бобби нырнула во входной коридор, Алекс уже ждал ее. Под глазами проступили пепельно-серые синяки, плечи опущены, как будто гравитация куда тяжелее, чем есть на самом деле. Но он улыбался, и Бобби очень ценила то, что друг рад ее видеть. Возможно, даже больше, чем следовало. «Но как там погода снаружи?» — спросил он по пути вниз, во временную столовую. «Штормит», — ответила Бобби. «И такое чувство, что становится только хуже. Этого следовало ожидать». В столовой за столиками сидели и разговаривали с полдюжины людей Сабы. В воздухе пахло лапшой в черном соусе, но еда закончилась. Впрочем, Бобби и не была голодна. Один из людей Катрии, кривоносый Жордао, кивнул ей и улыбнулся, пожалуй, чересчур широко. Она с некоторой опаской улыбнулась в ответ. Совсем не хотелось, чтобы кто-то к ней сейчас приставал. «Есть вести?» — спросила она, понижая голос, чтобы никто не слышал. Здесь не страшно выдать себя, но раны были еще свежими. Некоторые вещи лучше оставить внутри семьи. «Насчет Холдена нет», — сказал Алекс. «Понятно», — сказала Бобби. Каждый раз ее немного ранило отсутствие вестей, но немного и радовало. Узнать, что она убила его, было бы в миллион раз больнее. Маленькая рана хороша тем, что не смертельна. «Помнишь ту штуку, что Наоми извлекла из кодирующего устройства? Она работает. Люди Сабы сумели разобраться с кучей сообщений, перехваченных раньше. Конечно, Шторм больше не говорит с Мединой, раз мы взорвали канал. Поэтому ничего нового не получено. Но из-за того, что сволочи не могут поговорить со своим кораблем без радио или узконаправленной связи, у них проблемы, и...» Он постепенно смолк, как будто устал говорить. «Значит, мы выиграли», — сказала Бобби. «Ура!» «Как-то нерадостно, да? Сам не пойму, в чем дело». «Мы потеряли Холдена». Алекс покачал головой, постучал по столу кончиками пальцев. «Да, это тяжело, но произошло еще что-то. Раньше. До сих пор мы сталкивались с самыми разными неприятностями, но это не раскалывало нашу семью. А теперь Наоми постоянно в своей комнате, и с Амосом просто беда, где бы он ни был. Ты уходишь на долгие прогулки. Мы всегда были одной командой, а теперь только мы с Клэр думаем о делах и заботимся обо всех». В его голосе Бобби слышала обвинение, и хотела бы возразить, но Алекс прав. Что-то сильно не так. Было и есть. В коридоре раздался голос Сабы. Ему отвечала женщина. Слишком тихо, слов не разобрать. Люди за соседним столиком чему-то смеялись. Бобби подалась вперед, до боли нахмурившись. «Холден, это не только сам Холден». Она понимала, что уклоняется от ответа, но все же продолжила. «Он лицо Росинанта. Он был во всех лентах новостей еще до того, как к вам пришла я. Он особенный. Мы добыли эту штуку и потеряли на операции лишь одного человека. Это победа. Если бы тогда схватили тебя, меня или Клэр, мы все равно были бы победителями, но Холден... Теперь мы как будто потеряли наш талисман». «Для них это так и выглядит», — Алекс ткнул большим пальцем в сторону остальных. «Но мы потеряли его еще раньше. И это нас не сломало. Их с Наоми отставка. Да, было грустно. Потом оказалось, что он не ушел, что странно». «Угу. Капитан Драппер могла бы стать капитаном, только если бы он в самом деле сошел со сцены». Алекс склонился к ней и заговорил. «Но мы-то знаем. Что бы ни произошло между тобой и Амосом, это началось, когда ушел Холден. Вернее, когда он вернулся. Когда тот толстозадый корабль вывалился из врат Лаконии, и все тут же порушил. Теперь все вокруг горит, а Наоми забилась в свою каюту». «И даже не помогает с декодированием?» Алекс мотнул головой. Один раз и резко. «Не может быть, чтобы она оставалась в стороне», сказала Бобби. «Она лучший инженер на этой станции. Люди Сабы классные, но Наоми лучше. Не может она бросить работу из-за того...» «Из-за того, что ее любимый мертв, или чего похуже?» Бобби опять ощутила боль и чувство вины. «Она нам нужна», — согласился Алекс. «Я с ней поговорю, если хочешь. Или, может, лучше ты сама дашь ей волшебный пинок?» «Нет, только не я». И ладно. Не хочу я быть тем, кто скажет Амосу «соберись, тряпка», так что он на тебе». К удивлению самой Бобби, она улыбнулась. На миг она представила, что это тесная маленькая столовая «Росинант». Они с Алексом летят меж вратами и звездами. Она накрыла его руку ладонью, радуясь, что здесь он, ее друг. И что, как бы плохо ни шли дела, они все равно намерены это поправить. Алекс улыбнулся в ответ. Он понял все, чего не сказала Бобби. «Договорились?» «Наоми на тебе. Я поговорю с Амосом. Потом, если Холден жив, находим его, спасаем и быстро делаем отсюда ноги, пока через врата не пролез следующий толстозадый корабль». «Вот видишь, теперь ты говоришь дело». Алекс вздохнул. «И отлично. А то я уже собирался сказать тебе, чтобы кончало дуться, а получить в зубы мне не сильно хотелось». Саба стоял в широкой части коридора, там, где выдрали панель доступа, да так и не заменили. Руки он поднял над головой, упираясь в потолок. Подсознательный жест человека, привыкшего, что корабль может неожиданно дернуться. Когда Бобби приблизилась, он поднял голову. «Привет, я ищу Амоса», — сказала она. «Проблемы? Скажу тебе, когда найду. Он не отвечает на сообщения». Саба нахмурился. «Ке шанс, что он отправился искать Холдена?» «Что отправился на охоту один, шансы невысоки», — ответила Бобби. И через мгновение добавила. «Я имею в виду не нулевые, но и невысоки». «Присмотри за ним, если можешь», — сказал Саба. «Нам и так хватает проблем. Так теперь еще новые, да?» Что-то в его голосе задело Бобби. «Есть новости?» Поколебавшись, Саба чуть заметно кивнул. «Подойди». «Вы ищете своего, и я тоже ищу для вас. Тебе сначала хорошую новость или плохую?» «Хорошую. Я надеюсь на лучшее». «Один Койо из группы сборщиков сообщил, что Холден жив. Под замком, но не умер». С души Бобби словно камень свалился. Что бы ни случилось, она не убила Холдена. Больше того, когда она найдет Амоса, это поможет. Она испытывала глубокую благодарность за то, что наткнулась на Сабу раньше, чем отыскала Амоса. Она даст ему знать, и Наоми, и всем. Облегчение было огромное. «Так а что же плохое?» «Сообщение из профсоюза, со шпионского ретранслятора». Он направился к своей каюте. Бобби последовала за ним. «Погоди, у нас есть открытые линии связи? Я думала, мы все отключили». «Включили как раз для этого», — ответил Саба. И сразу после в ретранслятор влепили торпеду. Но Драммер решила, что сообщение стоило потери канала. «Значит, что-то серьезное? Сама посмотри». Саба вызвал сообщение Драммер на монитор в своей каюте. Лицо президента пугающе изменилось, и дело не только в том, что она выглядела усталой и похудела. Драммер казалась старше, как будто прошедшие несколько недель вместо дней измерялись годами. Саба молча запустил сообщение сначала. Бобби дослушала до конца, потом проиграла снова, чтобы убедиться. Она все поняла. Потеря Паллады, исчезновение временного промежутка. «Да», — сказала она. «Ну и дела». «Угу», — ответил Саба. «Я заставил своих людей прошерстить всю перехваченную информацию. По крайней мере, всю ту, которая расшифрована. Ничего ни о потерянном времени, ни о вскипании вакуума». «Даже если бы мы что-то нашли, нам не переправить ответное сообщение, раз ретранслятор разбит». «Не переправить, да», — согласился Саба. «Но можем сказать...» «Если время выдастся подходящее. Медина больше не дом. Не наш дом. Когда мы все разлетимся, можем послать кое-что человечеству, сказать им то, что должны, если что-то узнаем». «Хорошая мысль», — согласилась Бобби. «Значит, такой теперь план? Расчистить путь и эвакуировать сколько сумеем, прежде чем придет новый корабль?» «Сообщение уже распространяется по подполью». Голос Сабы звучал так же устало. «Только тем, кому мы доверяем, чтобы были готовы. Как только окно открывается, берем корабли и уходим. каждый куда-нибудь в свою сторону. Когда мы не в одном месте, труднее всех уничтожить». «Еще лучше, чтобы они не узнали, кто и куда уходит», — ответила Бобби. «Хорошо бы, когда найдем, уничтожить сенсоры на Медине». «Было бы славно», — мрачно согласился Саба. «Ты как?» — спросила Бобби. Саба пожал плечами, глядя на монитор, где до сих пор висело изображение Драммер. «Это женщина моей жизни, и я ее потерял. Потерял свой корабль. Я и мои люди потеряли наш дом. Корабль врага уничтожает мои города и станции, и теперь может отключить сознание всех людей в системе. И еще один уже тормозит рядом с нами. Все эти морпехи в силовой броне готовы выстрелить в голову мне и моим людям, а самый длинный язык на 1000 миров сидит в тюрьме у врага. Такие дела, а в остальном все в порядке». «Холден нас не предаст. За долгие годы он сделал кучу неимоверных заявлений для прессы, но это не то же самое. Они взяли его, возьмут и нас. Не хочу его оговаривать, но до Лаконии эти люди были марсианами. Спроси о них ветеранов из ОВП. Марсианский допрос — это про то, как скоро тебя сломают. Не если. Лучше бы ему умереть». «Мы можем переместиться», — сказала Бобби. «У тебя есть еще норы, о которых Холден не знал?» «Есть несколько», — неохотно ответил Саб. «Но теперь совсем мало. Мои люди сейчас туда переходят. Для тебя и твоих еще хватит места, но скоро не будет. Это ненадолго, и...» Он покачал головой. «И что?» — переспросила Бобби. «Если есть что-то еще, я должна знать». Саба пожал плечами и кивнул на экран. «Когда придет время, если придет, куда нам нельзя лететь? В Солнечную систему? Я могу попытаться уйти в любое место, куда угодно, но только не туда. И где бы я ни был, ее там не будет. Все было не совсем безнадежно, пока оставался тот ретранслятор, но теперь его нет». По коричневой щеке Сабы покатилась слеза. Бобби отвела взгляд. «Так легко забыть обо всех остальных. Не только Сабе, всем им. Экипажи кораблей, запертых в доках рядом с Росси. Дети в школах Медины, медперсонал в больницах. Музыканты, играющие на улице у кафе, просто так, ради удовольствия. До того, как в космосе построили города, станция Медина уже была таким городом. Она была домом для многих поколений людей, и на каждого из них легла теперь эта ноша». Бобби подумала о пленных в тюрьме без крыши, о том сердитом типе, который приходил на них посмотреть. Кого он потерял там, в Солнечной системе? Что не дает ему уснуть по ночам? «Здесь так много семей, экипажей, родителей и детей, друзей и любовников, чьи жизни изменились до неузнаваемости с тех пор, как открылись врата Лаконии. Речь не только о ней и экипаже Росси, не о Сабе. Все они балансируют на краю одного оползня, и никто не знает, как из этого выбраться». Ей хотелось сказать Сабе что-нибудь утешительное, но она не могла заставить себя солгать. Лучшее, что пришло в голову, — сменить тему. «Когда уйдем отсюда?» — начала она. «Не если, когда. Нам понадобится план. Если каждый корабль рванет куда-то сам по себе, мы потеряем контакт. Они не должны знать, куда мы летим, но мы-то должны. Нужно составить список, кто и куда. Каждый за себя и Бог против всех — это, конечно, романтика, но помимо этого надо еще что-то планировать». Саба кивнул. Вдалеке слышались голоса и шаги. «И не просто шифрованный, а закодированный», — сказал Саба. «Чтобы только мы знали, что это значит». «Мы?» «Только я и ты», — ответил Саба. «Мы — главы подполья, первые среди диссидентов». «Паршивое название должности», — фыркнула Бобби. Теперь шаги сделались чаще и звучали ближе. Саба оглянулся, как зверь, почуявший запах дыма. «Вот черт», — подумала Бобби, — «только не очередная проблема. И так уже многовато. Мы уже больше не вынесем». В дверном проеме появилась женщина, немолодая, с седыми волосами, заплетенными на затылке в тугую косу. Высокая, тощая голова чуть великовата для таких плеч. Классическое телосложение человека, выросшего без гравитации. У нее даже имелся разомкнутый круг АВП на запястье. Она бы выглядела старой, если бы не глаза, блестящие, как у женщины втрое моложе. Она переводила взгляд с Сабы на Бобби и обратно. Во взгляде был проблеск торжества. «Маха?» — спросил Саба. «Ке?» Потом обратился к Бобби. «Маха — одна из наших лучших специалистов по связи. Занималась кодами еще до моего рождения, да?» «И знаю все их секреты», — ответила Маха со странным акцентом. Она протянула Сабе немой терминал, не соединенный с системой Медины. «С новым дешифратором удалось перевернуть пару камней. И посмотри, что там спряталось». Бобби подошла ближе, взяла терминал и пролистала файл. Он был озаглавлен. «Дополнительный обзор системы безопасности станции Медина по запросу губернатора Сантьяго Сингха». Создателем документа числился майор Лестер Оверстрит. Бобби оценила размер файла и присвистнула. «Ке?» — спросил Саба. «Для простого доклада об инциденте он слишком длинный», — ответила Бобби. «Это...» Подразделы назывались материалы, процедуры, личный состав, протоколы, отчетность и рекомендации. Она узнавала стиль маркировки, знакомый по обучению на марсианском Олимпе. Похоже на армейский отчет по системе безопасности, только вдвое длиннее. Бобби листала главы одну за другой, и голова у нее начинала кружиться. «Мне кажется... Саба, я думаю, что здесь все», — сказала она.